До чего же удобен клинок духа, он и убийственное оружие и инструмент одновременно. Превратив его в топор, быстро заготовил дров, запалив костерок магии, стараясь экономить энергию. В ближайшее время стоит оставаться здесь и ждать появления гостей. Богиня Лиева знала тайну подводных порталов. Несложно догадаться, куда она кинется искать в первую очередь. Надеюсь, Аллию она тоже предупредит и обнадежит. Ждать пришлось 14 дней. Учитывая девятикратную разницу течения времени между основным виртуальным миром и краем забытых героев, такая задержка вполне объяснима. Времени я зря не терял, построив большой шалаш из подручных материалов. Енот же, получивший за свою врожденную наглость, вороватость и постоянное засовывание своего носа туда, куда не следует кличку хомище, практически не отходил от меня далеко. Еще бы, тут столько развлечений и вкуснятины, причем совсем на халяву. На второй день нас навестила летающая хищница, занявшее место некогда убитого мной Лефифина. Атака с крутого пикирования оказалась безуспешной, окончившейся для хищницы в кустах. Причем ее голова оказалась отделенной от тела, моя скорость и реакция совершенно не пострадали. Хомище отожрался до отвала, удалившись отсыпаться в свою нору, где благополучно проспал явление кабанов, пришедших поинтересоваться, чем же тут так вкусно пахнет. В общем, пришлось мне срочно копать коптильню, чтобы столько мяса зазря не пропало. Дабы не переживать по поводу утраченных способностей, решил отнестись к ситуации как к своеобразному отпуску. К чему дела и заботы, когда от меня ничего не зависит? Как же я рада тебя видеть! Лиева стремительно кинулась ко мне на шею, едва выбравшись из озера, заодно окатив меня холодной водой. Я едва не сошла с ума, представив, что потеряла тебя навсегда. Из ее глаз обильно текли слезы, совершенно неразличимые на мокрой коже. Всегда стоит надеяться на лучшее. Своими теплыми ладонями я обтер ее лицо, добавив нежности в свой ментальный посыл. Вот такие у нас дела, закончила богиня свой рассказ о последних событиях. Сразу после завершения героической битвы с темным божеством большая часть нашего клана исчезла, переместившись куда-то сюда. Сама битва для них прошла как совершенно невероятный коллективный сон. Их изрядно раскидало по краю, однако связанные свитки действовали. Так им удалось быстро определить, куда их забросило. Правда, связаться со мной или с кем-либо еще из числа оставшихся на другой стороне, им не удалось. Один воин добровольно пожертвовал жизнью, дабы, возродившись, передать информацию руководству. Все наши бойцы имели информацию о крае забытых героев, потому не спешили возвращаться обратно, ожидая приказа. Правильно делали, прямо скажу. Народ верил, что мы способны пробиться к ним сюда, пусть о подобном никто прежде даже не имел представления. Лиева передала мне общий связный свиток, через который я сделал массовую рассылку с подробной инструкцией, как здесь себя стоит вести и чего можно искать. Попытка богини почистить мою ауру окончилась безрезультатно, истинная тьма легко противостояла божественной силе любви. «Как видишь, вернуться мне не удастся», — мысленно сказал Лиеве, продемонстрировав появление непроницаемого барьера, закрывающего портал. Ее он свободно пропускал, останавливая исключительно меня. «Как же не хочется тебя тут одного оставлять», — сладко потянувшись, заявила она после того, как мы разлепили свои тела. Прощание затянулось на пару дней, заполненных любовной страстью. «Ничего не поделаешь, вся надежда лишь на тебя. Раз Аллия приняла на себя все дела и не может отлучаться из столицы», я нежно погладил свою подругу по обнаженной спине. «Главное, закинь сюда все необходимое и за нас не беспокойся, чай не впервой, прорвемся». Оставшись в одиночестве, если не считать мельтешение полосатого нахала, задумался о будущем. Сложившаяся ситуация похожа на квест с названием «Вернуть утраченное могущество». И точка старта оказалась весьма символична. Мне предлагается повторить свой первый путь полностью или частично, навестить знакомые места и старых знакомых. Пространственное чутье показывает близкое присутствие души великого камня жизни. Лич сможет многое рассказать о тьме, вампир знает куда больше о взаимодействии тела и ауры, чем мне некогда рассказал. А еще мое присутствие в здешних краях необходимо для оказания консультации нашим бойцам, раскиданным по всему краю. Связный свиток постоянно выдает новые вопросы. Лучше всего обстоит дело у егерей. Им привычно обходиться дарами природы и охотой. Другим приходится сложнее. Хоть в программе клановой подготовки имелся курс выживания, однако его практическая часть для многих наступила только сейчас. Дело осложнялось необходимостью адаптационного периода. Здесь слишком быстрое течение времени, не все чувствуют себя комфортно, теряется детализация восприятия и многое другое. Потому скучать мне было некогда, помогая другим решать многочисленные проблемы и дожидаясь возвращения богини. Нашла практически все по твоему списку, вернувшись через 4 дня, скинула она на землю рюкзак. Еще тот самый, пришельцев со звезд, подаренный мне тестером Петрушем, так и не ставшим моим палачом. После оборудования нескольких клановых хранилищ, я изрядно облегчил свой пространственный карман, вытряхнув из него все ненужное или способное пригодиться кому-то еще. И вот теперь кое-что пригодилось мне самому. Отсутствие большей части людей клана не сильно бросается в глаза. Никто не желает очередной раз проверить нас на прочность, спросил Лиеву, незадолго до этого подсчитав, сколько нашего народу перенеслось сюда. В столице уже привыкли к вашим способностям куда-то пропадать и неожиданно возвращаться обратно, ответила она, присаживаясь на землю вплотную ко мне. Аллия спешно переводит поближе к городу часть инструкторов и завершивших второй этап обучения бойцов. Несмотря на серьезное ужесточение отбора, поток новых рекрутов не ослабевает, потому зря не беспокойтесь, с всякими мелочами справится и без вашей помощи, благо в ближайший год войны не ожидается. Соседи, похоже, всерьез озадачились информацией об имперских легионах и пытаются друг с другом договориться. И лишь твоим женщинам тебя сильно не хватает. С последними словами она неожиданно прижала меня к земле, закрыв рот страстным поцелуем. Если сделаете переходный портал в подводной пещере по моим чертежам, то сможете меня здесь иногда навещать, ответил ей через некоторое время, едва отдышавшись после стремительного порыва страсти, имевшего бурное продолжение. Хорошо, хоть вся наша одежда способна быстро собираться в тоненькие пояса, иначе пришлось бы искать новую. Потом не жалуйся. Плотоядно облизнувшись, заговорщицки подмигнула довольная красавица. Все рано или поздно заканчивается, плохое и хорошее. Оставшись в одиночестве, я немедленно приступил к реализации своего плана. Теперь влезть на отвесную скалу к гнезду Лефифина не составляло особого труда даже без использования спецсредств. Опыт – великая сила. Пара часов и я уже там. Однако выдаваемая награда, похоже, тождественна затратам сил и реальной опасности. Убежище крылатых тварей порадовало лишь обилием костей разнообразных животных. Выбрасывая их наружу, просматривал свойства перстнем и случайно обнаружил нечто действительно ценное. Рог высокогорного морала. Исключительно редок. Вес 2,2 кг. Обладает исключительным свойством идеального пропускания через себя любых естественных энергетических субстанций. В далекой древности применялся для создания немагических артефактов большой силы наряду с драгоценными камнями и изготовления рукояток самого дорогого оружия из адаманта. В настоящее время высокогорные моралы считаются полностью вымершими животными. С помощью этого чудесного рога после череды экспериментов мне удалось перенаправить часть энергии из застывшего ядра ауры во внешний подвижный слой, тем самым преодолев свой энергетический кризис. Теперь можно спокойно задействовать вторую сумку контрабандиста, сложив туда все тяжелые вещи и продукты из рюкзака, дабы не таскать их постоянно за спиной. Также снова появлялись возможности использования липких перчаток и таких же устройств, закрепляемых на ногах. Магия тоже стала частично доступна, правда, только стандартная и не самая энергоемкая. Не зря я влез на верхотуру, совсем не зря. Дальнейший обыск скальной расщелины принес второй такой же рог и некоторое количество других исключительно ценных для приготовления алхимических снадобий костей. Человеческих же останков и вещей в этот раз сюда летающие хищники не затащили. Наведя идеальную чистоту и переночевав, быстро спустился вниз и отправился к изумрудным копям. Енот первое время увязался за мной, но вскоре отстал, обнаружив что-то исключительно вкусное в корнях поваленного бурей дерева. Прогулка до изумрудных копий оказалась именно прогулкой, а не серьезным испытанием, как в первый раз. Зверье даже не пыталось приближаться, чувствуя мою внутреннюю силу. Пещерный медведь позорно сбежал, поджав свой куцый хвост при моем приближении. И снова, прежде чем лезть под землю, пришлось отвечать на письма, объясняя нашим людям правила выживания в этом далеком краю. Все наивные предложения некоторых товарищей, пожелавших непременно собраться вместе, пришлось жестко давить своим авторитетом и непробиваемыми аргументами. Торговцев едой здесь нет, потому пропитание можно только найти в лесу, собирая коренья или занимаясь охотой. И если собраться вместе большой толпой, Естественная природа просто всех не прокормит. Не зря же нас так сильно раскидало. Каждый получил свой шанс что-то обрести, если внимательно осмотрит ближайшие к себе окрестности и попытается выжить на одном месте, позже пустившись в путешествие по зову интуиции, о чем я всем и написал в своей рассылке. У каждого своя личная робинзонада. Хотя перспективы собраться вместе казались поистине невероятными. Можно сунуться к месту генерального сражения между защитниками столицы империи и армией вторжения мятежников. Там столько ценного добра с тех незапамятных времен лежит. Однако стоит помнить и об охране из сотен тысяч голодных мертвяков разной формы и силы. Да и саму древнюю столицу стоит проведать. Одиночке там тяжко придется. Наверняка все ценное сокрыто под многочисленными завалами из обрушившихся зданий. Собрав обильный урожай спелых плодов горной лианы, вместе с черенками самой лианы, спустился под землю. Стоит проверить, как те плоды теперь на меня станут влиять. С момента моего первого посещения пещер, в них совершенно ничего не изменилось. Гулко капала вода, движение воздуха почти не ощущалось. Зато мое изрядно обострившееся чутье позволяло быстро определять спрятавшиеся в толще породы истинные изумруды, а не рубить ее понапрасну целыми кубометрами. 2 недели я провел внизу, методично исследуя ходы под горами, а также самого себя, благо здесь отсутствовали внешние раздражители. Без особого напряга добыл более 300 крупных истинных изумрудов, вместе с изрядным количеством простых камней. Однако особыми успехами собственного восстановления похвастаться не мог. Тьма по-прежнему надежно блокировала внутреннее ядро ауры, не позволяя совершать давно привычные действия. Внешний слой все же оказался недостаточно полноценным. При любых сложных операциях с энергией он быстро переполнялся силой и стремился потерять свою целостность. Не помогли исправить положение ни плоды лианы, ни преобразование истинного изумруда с душой в великий камень жизни. Хотя последние действия неожиданно снизили мою потребность в пище практически до нуля. Проведенное исследование показало некоторое сокращение эманации тьмы, которая стала усваиваться организмом как самая обычная органика. Хоть какая-то от нее польза. Выбравшись на поверхность, с некоторым удивлением отметил появление дополнительного чувства. Теперь в живых растениях и животных кроме жизненной силы и эманации ауры я улавливал и нечто новое. Более всего оно походило на связанную тьму, из которой формировался невидимый внутренний каркас всех энергетических оболочек. Проведя несколько безуспешных экспериментов в попытках что-либо изменить, направил свой путь к старому знакомому личу. «Быстро же ты вернулся», — недовольно прошипел он при встрече, которая едва не закончилась дракой. Хролос далеко не сразу признал меня в новом образе и попытался загнать в озеро. «Я не ждал тебя раньше 100 лет с нашего расставания. Или ты уже стал императором?» В его тихом голосе проскользнули язвительные нотки. Вместо ответа материализовал императорский венец на своей голове. «Надо же, он действительно признал тебя», – прошепелявил темный лич. «А как поживает твоя новая империя?» Нотки язвительности из его голоса никуда не исчезли. «Похоже, он не верил в мой успех. Строится». Пожав плечами, заметил я, 2 королевства уже полностью признали мою власть, а огромная армия ждет приказа начать завоевание остального мира, добавил как бы между делом. «Идем в дом, расскажешь, как ты докатился до такой жизни», позвал он меня за собой, отправляя вперед парочку своих мертвых слуг. С моего предыдущего появления дом несколько изменился, в нем кто-то навел практически идеальный порядок. Вымыл веками грязные стекла и даже повесил матерчатые занавески. И вообще дом стал выглядеть вполне живым, что сильно диссонировало с образом здешнего обитателя. «Ты, никак жениться успел?» – язвительно спросил его, полюбовавшись на все это великолепие. «Эх!» – тихо вздохнул он, выражая свое искреннее сожаление. «В своем нынешнем состоянии мне нечем порадовать женщину. И все же она здесь явно побывала, мой глаз заметил вполне очевидное. Не стану отрицать». Хролос покачал своим голым черепом. Заявилась сюда одна беспокойная особа. Как ее кусты то не сожрали, до сих пор никак понять не могу. А как она резво бегала от моих слуг и запихивала их в воду. Даже меня умудрилась в озере разочек искупать. Свою магию, значит, ты на ней не проверял? Меня посетило чувство легкой ревности. Как можно, как можно? Лич изобразил легкий смех. После тебя здесь регулярно появляются всякие проходимцы. Большую их часть благополучно съедают кусты, но некоторых выбрасывает из воздуха прямо на берег озера. Правда, все они или сильно пугаются меня и моих слуг, или наоборот пытаются оторвать им головы. Вот тех приголубить смертью и тьмой самое то, дабы немного успокоились. А Карин оказалась очень милой девушкой, сумевшей меня развеселить. Если бы не ее сильная любовь к какому-то увечному кавалеру, оставил бы у себя. Ради него она была готова свернуть горы своими нежными руками. В общем, сдал мне ходячий скелет свою новую ученицу практически с потрохами. Та оказалась не такой талантливой, как я, но проявила изрядное упорство, едва узнав о возможности обрести целительские способности. Алхимия практически не давалась ей, сильно не хватало развития ауры и достатка контроля сознания. Однако, проявив силу воли, ей все же удалось создать порцию необходимого снадобья из оставшихся еще со времени моего ученичества готовых компонентов. Для продолжения развития Лич отправил ее по моим следам к высшему вампиру Шаду. Ей хотелось действительно стать сильной, но смогла ли она дойти до него или нет, он не ведал, хоть и подсказал наиболее безопасный путь в сторону моря. Мне же он про него даже не заикался. Кстати, за все это я сумел ему отомстить рассказом о своих приключениях, а также об обнаружении реальной возможности воскрешения к жизни из некоторых форм посмертного существования. Зато Лич кое-что сумел подсказать мне, когда речь зашла о нынешней беде. «Тьма – это очень хорошо», – пафосно сказал он. «Если свет всегда стремится вырваться и убежать, то тьма наоборот собирается вместе, по пути захватывая все полезное. Именно тьма, а не свет, является истинной основой мироздания, ибо связывает величайший замысел Творца в материальные формы. Но почему она тогда не позволяет мне свободно творить, крепко связав ядро ауры?» Недоуменно спросил его. «Так это ее основное свойство – убрать ненужное вытекание праны», – невозмутимо ответил Лич, как будто это совсем не проблема. «Тебе просто требуется научиться двигать тьму посредством смерти, благо в тебе есть ее активная частица», — окончательно вверг меня в прострацию он. «Иначе никак», — я попытался всячески откреститься от таких интересных перспектив. «Никак», — Хролос задавил мои робкие попытки нелепого сопротивления. «Ближе всего к тьме стоит смерть, и только она способна заставить ее подчиняться. Раз у тебя практически абсолютная защита от чистой смерти, ты сможешь работать с ней, не превращаясь в форму скелета. Я понимаю твое нежелание убивать просто ради обретения силы, потому могу предложить проверить практическим образом один альтернативный вариант. Возможно, у тебя действительно что-то получится». С этими словами он ненадолго вышел из дома, оставив меня наедине со своими тяжелыми мыслями. Становиться полноценным мертвителем мне категорически не хотелось. Однако других вариантов вернуть утраченное могущество, похоже, не имелось. Через полчаса Лич вернулся с темно-фиолетовым, почти черным кристаллом неправильной формы размером с кулак. Первый взгляд на него явил страстное желание его души стать идеальным кубом. Одна из самых больших тайн империи, истинный камень смерти, как бы между делом заметил ходячий скелет. Здесь недалеко в горах находится единственное во всем обитаемом мире месторождение подобных камней, способных впитывать в себя противожизненные эманации, а затем выделять их по желанию своего хозяина. Когда-то давно их называли камни мертвых, ибо живые не могли прикоснуться к ним. Тебе же, как посмотрю, близость к такому камню не причиняет особых неприятностей. Действительно, я не побоялся взять камень в свои руки и направить на него луч перстня-определителя, который, впрочем, ничем не смог помочь. Если тебе удастся подчинить этот камень, ты сможешь справиться и со своей тьмой, Хролос. Похоже, посчитал, что выполнил все необходимое со своей стороны и больше ничем мне не сможет помочь, заявив: «Пришла пора тебе исполнить свое обещание». Рассказывая о своих похождениях, я вскользь пообещал попробовать его оживить, если он сможет помочь как-то решить мою проблему. И, похоже, именно это обещание заставило его расстаться со своим последним настоящим сокровищем. Так сильно надоело ему пребывать в форме ходячего скелета. Жизненная сила во мне оставалась подвижной, потому не видел особых трудностей в воссоздании живой плоти. Однако легкой победы жизни над посмертным существованием не произошло. Хролос не зря определялся как темный лич. Тьма в нем всячески препятствовала контакту его души и создаваемой мной живой плоти. Потому если мне и удастся выстроить для него полноценное тело, он так и останется ходячим мертвецом. Более того, чистая смерть, являющаяся составной частью его ауры, постоянно портила результаты моих трудов, уничтожая завязи новой жизни. Через несколько дней, когда мы уже было хотели отказаться от продолжения бесплодных попыток, у меня вдруг появилась идея: если смерть нам мешает, Значит, она же и должна помочь. Взяв камень смерти в руку, очередной раз начал производить воссоздание завязи живой плоти, одновременно вытягивая камнем противожизненные эманации из ауры лича, создавая в ней небольшую пустую зону. Уже через час появились первые позитивные результаты, зависть больше не погибала и постепенно создавала необходимый каркас кровеносной и нервной системы. Я так сильно увлекся работой, что не заметил, как истинный камень смерти в моей руке резко потек, приняв свою идеальную кубическую форму, после чего меня накрыло жесточайшее аурное истощение вместе с критическим истощением жизненной силы одновременно, милостиво гася сознание. Хватит изображать из себя каменное изваяние. Меня немилостиво тряс обладатель громкого мужского баса, пытаясь привести в чувство. Хрлос, открыв глаза, увидел перед собой волевое лицо с аккуратной стриженной черной бородой и серыми глазами, в которых недвусмысленно читалась едкая ухмылка. «А кого ты тут еще хотел увидеть, великий повелитель жизни и смерти?» — хохотнул он. «Значит, у меня все получилось?» Все еще не веря в свой успех, переспросил я. «Насчет всего, сказать не возьмусь, однако ты сумел сделать поистине невозможное, выдернув меня из-за грани вечного посмертия. А я ведь тебе поначалу просто не поверил», — задумчиво добавил тот. «Более того, ты забрал у меня почти всю тьму и смерть. Теперь я стал практически таким же человеком, каким и был до своей первой кончины. Все бы хорошо, однако моя личная проблема так никуда и не исчезла». И пока Хрлос вспоминал, как это быть живым, предаваясь сиборитству, откуда столько еды и вина нашел, я пытался справиться с подлой тьмой. Та никак хотела подчиняться и выбираться наружу. Зато практически полностью освоил наследство Архимага Смерти, доставшееся мне вместе с его душой. Бедные лесные кабанчики, коим удалось познакомиться с арсеналом мертвителя на своей шкуре. Не успевали они убраться подальше от злобного экспериментатора, пожелавшего разобраться со своими новыми возможностями. И пусть он потом превращался в доброго целителя и возвращал бедняк к жизни, порой по несколько раз подряд, тяжелейшая психологическая травма останется с ними до конца их бренного существования. В конце концов, непонятная тьма действительно начала слабо шевелиться, но принципиальным образом это ничего не меняло. Алхимия и полноценная интегральная магия оставались для меня по-прежнему закрытыми. Радовали лишь исследования чистой смерти. Стоит отметить, название опять полностью не соответствует истинной сути явления. Если тьма являлась базовой основой всего материального мироздания, связывая первозданную энергию в плотные образования, то смерть, как это ни странно, отделяла ее от иных форм свободной энергии, позволяя им существовать совместно. Все живое включало в себя тьму и смерть, как обязательные составные части. Воздействие чистой смертью на живые существа извне разрушало некие внутренние барьеры и высвобождало внутреннюю тьму с закономерным фатальным результатом. Но эта же чистая смерть могла обеспечить некоторым сущностям и посмертное существование. Было непонятным, почему моя материальная оболочка оставалась функциональной при огромной концентрации смерти и тьмы в ядре ауры. Моя плоть оставалась живой, хотя больше не нуждалась в потреблении пищи, как то освоив вытягивание всего необходимого из первородных энергетических субстанций. «Пора нам собираться в дальнюю дорогу», — однажды утром заявил Хрлос, удалив из своего обновленного организма все последствия продолжительного запоя. Он недавно применил свой эликсир обретения магии жизни на себе, потому мог не опасаться некоторых вредных для здоровья излишеств. Впрочем, как целитель он сейчас совершенно не котировался из-за отсутствия специфических знаний и опыта. Я показал ему несколько простейших приемов и выдал камень жизни для тренировок на истощение, но до сегодняшнего утра он не особо усердствовал. «Неужели ты хочешь покинуть свое убежище, в котором провел столько веков?» – недоуменно спросил его я. «Хватит, пришло время постепенно выбираться к людям», – категорично заявил он. «Закидывай в свой безразмерный карман все ценное имущество и отправляемся в путь». Ценного имущества оказалось немало. Два банковских сундука золотых империалов, оборудование алхимической лаборатории, запас ценного сырья, а также изрядное количество вина и других продуктов, с незапамятных времен хранившихся в подвале домика под воздействием магии вечного сохранения. Тут-то я немного обиделся, во время моего первого пребывания у него в гостях, тот даже не обмолвился об их наличии, заставив меня питаться исключительно за счет охоты и собирательства. Даже солью, гад, не поделился. На запихивание всего добра в пространственный карман ушел целый день, ибо верхний слой моей ауры не мог быстро вытягивать необходимую энергию из ядра даже с помощью двух рогов высокогорного морала. Хролос сильно удивился, увидав их у меня. В его время те парнокопытные обитатели гор тоже считались полностью вымершими. С помощью них можно создать оружие даже против таких неуязвимых монстров, как ты, заявил он, будучи хорошо ознакомленным с действием комбинированного щита жизни и смерти, в настоящий момент незримо окружавшего мою физическую оболочку. Не зря же за теми моралами когда-то устроили охоту до их полного уничтожения, несмотря на всю сложность и опасность подобной затеи. Пытались достать прежнего императора, сразу же догадался, о чем он говорит. Верно, не стал отпираться тот. Судя по всему, последнее покушение действительно удалось, неожиданно оборвав его существование до появления настоящего наследника. Учту на будущее, благодарно кивнул ему головой. Вторая глава. Встречи со старыми знакомыми. До обиталища вампира Шада мы добирались полгода по местному времени. Шли неспешно, собирая всякие травы и прочую ботанику, по пути заглядывая в некоторые интересные места, которые можно назвать закрома Родины, то есть навестили резервный склад, заложенный еще во времена существования Древней Империи на случай всяких неурожаев или вообще глобальных катаклизмов. Хролос знал об одном таком тайном месте, спрятанном под большой горой в пещерах естественного происхождения, а вообще их было несколько. Впрочем, особой тайности сего хранилища в давние времена не существовало, судя по встретившей нас делегации аж в пару тысяч ходячих мертвяков. Едва мы подошли к той горе, нас сразу же попытались оценить на вкус. Совсем оголодали, костяшки ходячие, недовольно заметил бывший лич, благополучно позабыв о своем еще совсем недавнем внешнем виде. Его бывших коллег, владеющих хоть какой-то магией, среди комитета по встрече не встретилось. Зато подсушенные за долгие века бескормицы зомби оказались на редкость резвыми. Более того, действовали они не поодиночке, а хорошо слаженными группами, штук по 20-30 вооруженных ржавым оружием бойцов. Даже мертвые арбалетчики иногда пытались нашпиговать нас острым металлом. Безуспешно. Хролос спрятал в своей заначке хороший амулет со щитом силы, а мне мертвяки вообще не могли причинить какого-либо вреда. Потому наш поход через их толпы можно смело назвать легкой разминкой. Моя магия смерти на них не действовала, собственно, они и так дохлые, куда уж больше, зато клинок духа обрывал их жалкое посмертие с одного легкого удара. Стоящих трофеев после них оказалось не так много, как нам бы хотелось. Пара дюжин полных комплектов редких офицерских доспехов из мифрила с внушительным магическим упрочнением, офицерское оружие из того же ценного материала, немного амулетов с полностью разряженными накопителями и пара сотен хорошо сохранившихся из-за защитной магии арбалетов. Ржавое железное оружие и броню прочих зомби брать не стоило, зато в карманах мертвяков хватало золотых и серебряных монет. Хролос в шутку высказал мнение, что им кто-то жалование недавно выплатил. Судя по всему, он оказался весьма близок к истине, только это самое жалование выплатили еще живым солдатам, оставшимся здесь навсегда и превратившимся в деятельных зомби. Проломить магическую защиту входа в пещеру оказалось несложно, ибо за долгие века она изрядно пострадала в силу естественных причин, однако проход в глубину охраняли очень шустрые боевые големы. Двухметровые рыцари в глухой черной броне, двигавшиеся со скоростью лучших живых бойцов и виртуозно владевшие двумя кривыми клинками. Их тело под броней состояло из какого-то непонятного вязкого желе, способного собираться воедино и восстанавливать поврежденный доспех после получения любых повреждений за какую-то пару секунд. На моих глазах разрубленный пополам рыцарь собрался из двух отдельных половинок воедино и снова атаковал меня. Магия против них также оказалась совершенно бесполезна. Разве только мощный воздушный кулак отшвыривал их на несколько метров, не причиняя, впрочем, особых повреждений, а огонь вообще растекался по поверхности темной брони, без всякого вреда постепенно впитываясь внутрь. Уничтожать таких ценных охранников методом отключения от внешней подпитки стало откровенно жалко. Отправив своего напарника наружу, стремительно проскочил внутрь, выискивая систему магического управления этими вечными охранниками, благо удалось засечь тянущиеся к големам едва заметные взгляду силы энергетические жгутики откуда-то из глубины подземелий. Там меня тоже пару раз хотели зарубить, однако мои щиты оказались на высоте. В результате рывка я очутился достаточно глубоко под землей и сумел отыскать управляющий системой охраны амулет. Какой-либо дополнительной защитой тот не обладал, потому совершенно не возражал против своего отключения. Големы застыли на месте, позволив упаковать себя в пространственный карман вместе со всей управляющей магической конструкцией. 62 почти неуязвимых для обычного оружия бойца, которым неведом страх, обладающие способностью ждать появления противника целую вечность, в хозяйстве обязательно пригодятся. А какой они вызывают исследовательский интерес, тут вообще просто нет слов. Сам склад, к нашему сожалению, оказался практически пуст. Хранящееся тут продовольствие, коего, по идее, должно было хватить столице империи на целый год, какие-то нехорошие люди вывезли через имевшийся грузовой портал, и лишь одно небольшое хранилище с заклинившей от перекоса массивной дверью, задвижкой, которую мне с огромным трудом удалось своротить, порадовало нас мешками с пшеницей. Магия вечности прекрасно сохранила ее до наших дней. Уходя отсюда, не удержался и частично расковырял конструкцию портала, попытавшись вытянуть из нее пространственные привязки к другим подобным порталам. Зря потратил время, управляющий кристалл оказался безнадежно разрушен. Решив не оставлять тут ничего ценного, выдернул все конструктивные элементы, мало ли когда еще пригодятся. В самом конце чисто случайно заглянул еще раз в комнату, где прежде располагался управляющий охранный амулет. После извлечения главного накопителя остатки связанной силы полностью развеялись, но мой взгляд силы обнаружил какие-то остаточные эманации в одном месте. Там прятался небольшой тайник, а в нем единственный жезл, амулет, про который определитель рассказал некоторые подробности. Большой жезл хранителя благ, материалы, истинное серебро и драгоценные камни, формирует в замкнутых помещениях покрывало вечности, подавляющие все естественные процессы, как физические, так и энергетические. Имеет внутренний накопитель не менее 320 тысяч условных энергетических единиц. Расход не более 11 единиц энергии на кубический метр сохраняемого объема. Внимание! Имеющих менее 800 условных единиц ауры живые существа окажутся под влиянием подавляющего поля. В общем, во время аурного истощения лучше не входить туда, где разлито это покрывало вечности, дабы не остаться там навсегда. Других особых приключений за время пути не произошло. Охота и собирательство, регулярная рассылка инструкций по успешному выживанию для народа, изучение добытого добра и безуспешные попытки разобраться в себе. Порадовавшие поначалу големы впоследствии несколько разочаровали. Если сама конструкция единичного бойца продолжала вызывать у меня непередаваемый восторг, то внешняя управляющая система вызывала чувство плохо сделанной халтуры. Ничего существеннее охраны склада ей доверить нельзя, а переделать ее получится не раньше, чем я смогу полностью восстановить свои магические способности. Так, медленно продвигаясь вперед, мы постепенно пришли к морю. Здесь нас уже ждали почти 2000 моих соклановцев. В одной из рассылок я выдал им нарисованную от руки карту местности и указал, куда стоит постепенно подтягиваться, предварительно запасшись провизией. Народ времени зря не терял и сумел неплохо прибарахлиться, у многих мой глаз отмечал новое хорошее оружие и редкие доспехи. Нашлись и более утилитарные вещи, к примеру, большие котелки и металлические миски. Проверка списочного состава выявила не более 20 выбывших, не справившихся с выживанием, остальные присутствовали тут или постепенно подходили ближе. Просидев с народом 3 дня в импровизированном лагере и выслушав множество интересных историй о веселой жизни в здешних краях, отправился навестить высшего вампира Шада, рассчитывая обрадовать его скорым прибытием множества гостей. «Я знал, ты рано или поздно вернешься», — радостно поприветствовал меня тот, сразу же узнав, несмотря на изменение внешности. «Но как ты определил, что это именно я?» Спросил его после взаимных объятий и похлопываний. «Запах», — ответил тот. «Внешность и аура стала другой, однако пахнешь ты почти как раньше». В башне Шада царил практически идеальный порядок, и опять чувствовалось женское участие в его наведении. «К тебе тоже недавно гостья заходила», — заметил я очевидное. «Если сравнивать с вечностью, то действительно недавно», — немного недовольно ответил тот. «Тоже отпускать не хотел, да?» Громко хмыкнул, легко догадавшись о причинах его недовольства. «Ты прав», он перестал морщить недовольную гримасу. «Она почему-то искала именно твои следы и не захотела оставаться с нами, узнав, куда ты отправился после моего обучения. Надеюсь, ты ее тоже чему-то научил, в принципе, можно и не спрашивать, и так все ясно. До тебя ей далеко», — заметил вампир, покачав головой. Несмотря на невероятное упорство, без эликсиров далеко не уйдешь, а оставшихся от тебя запасов надолго не хватило, хотя моих мальков по ловкости она смогла практически достать, а вот силы ей действительно не хватало, и вообще, с ней весело было. Ничего, скоро тебе не придется жаловаться на скуку, со мной тут чуть больше 5000 страстно желающих пройти твою школу бойцов, широко улыбнулся, наблюдая за эмоциональной реакцией Шада. Мое заявление, похоже, повергло его в глубочайший шок. Откуда ты их столько набрал? Через несколько минут он все же пришел в себя. Да вот, так получилось, пришлось рассказывать ему свою долгую историю и показывать императорский венец. Несмотря на большие внутренние сомнения, высший вампир выдал свое согласие. Отвык он от такого количества живых людей, но главные причины его сомнений лежали в организационной области. Места для всех просто не было, да и с едой имелись некоторые сложности. Но решение этих проблем я решительно брал на себя. Еще пара месяцев интенсивной работы, заботы бешеной суеты. Главный лагерь разместился в ущелье как раз под бывшим гнездом гарпий, а внутренние помещения скалы превратились в продовольственные склады и надежное убежище на случай плохой погоды. Буря на дюжину дней разразилась как раз к тому моменту, когда мы полностью закончили переоборудование. Интересной находкой стал частично действующий портал в зале, где некогда обитала королева гарпий. Именно его защитное поле тогда не позволило обычным гарпиям добраться до меня и растерзать. К сожалению, его управляющий кристалл не порадовал полезной информацией. Все пространственные маяки, с которыми он имел связь в прошлом, в настоящее время не отвечали. Пока бушевала непогода, я окончательно доделал свои дела и передал командные полномочия нашим тысячникам. Бойцы уже давно приступили к интенсивным тренировкам, разбившись на несколько смен. Пока одни постигают вампирскую науку, другие занимаются хозяйством и добывают пропитание. Рыбы в море хватало на всех, а необходимые эликсиры массово готовил Хрелос, снова обретший свое истинное призвание. Втихаря он вносил в них некоторые изменения и внимательно смотрел на получившийся результат, ловко списывая все неудачи на некачественное сырье. Тоже мне экспериментатор хренов. Отметив, что здесь все прекрасно идет и без меня, я снова собрался в путь. «Опять надолго нас покидаешь?» – спросил Шот, выслушав некоторые мои пожелания относительно подготовки бойцов, сразу же догадавшись о моих дальнейших планах. «Как получится, дружище?» – кивнул ему. «Если получится запустить другие порталы, смогу чаще бывать в этих краях. Место под тайную клановую базу здесь очень удачное. Остается наладить нормальное снабжение, построить жилье и можно заниматься серьезными исследованиями. Есть у меня кое-какие грандиозные планы». С этими словами я многозначно взглянул вверх в усыпанное яркими звездами ночное небо. «Если ты не ищешь приключений, они находят тебя сами», — тогда подумал Егор, пробуждаясь от недовольного фырканья крупной кошки, обнюхавшей его сонную тушку. Как это ни странно, съесть его никто не захотел, посчитав явно невкусным. Обидно, да, он тогда даже испугаться не успел, только потом, рассмотрев 250-й уровень пятнистой кошечки, преспокойно вылизывавшей свою шерсть около ничего не понимающего охотника, позабывшего о необходимости дышать. Тот не очень понимал, как здесь оказался. Со своим отрядом патрулировал леса баронства Ток, перенимая некоторые особые навыки у тамошних рейнджеров, после чего на него напал странный морок, в котором он принял активное участие в эпической битве света и тьмы, а проснулся уже непонятно где на солнечной поляне под боком у грозного хищника, причем, совершенно один. Поняв, что съедение не ожидается, быстро выяснил обстановку через связный свиток. Большую часть всего клана благополучно закинуло в край забытых героев, про которые им некогда читали лекции, явно предполагая подобное развитие событий. И такое необычное поведение тамошних хищников оказалось вполне объяснимо. Они просто давно забыли про существование живых людей. А вот с не совсем мертвыми им сталкиваться приходилось, об этом Егору удалось очень быстро узнать. Недалеко от места его появления оказалась полуразрушенная дорожная почтовая станция, рядом с которой водились весьма недружелюбные обитатели, стремительно бросавшиеся на все живое. Ходячие мертвецы оказались быстрыми и ловкими, впрочем, особым мастерством владения оружием они не обладали. Охотник быстро расправился с троицей зомби, затем методично отстрелял остальных из своего лука. Пятнистая пантера-машка, как он ее обозвал, недовольно взирала на его развлечение, мол, добыча несъедобна, зачем на нее тратить свои силы. Другое дело, подстрелить шуструю косулю. Хищница быстро нашла для себя пользу от человека, ибо оказалась исключительно ленивой, как и все нормальные кошки. Хотя при этом любила просто так поиграть, хорошо хоть кусала не сильно, лишь обозначая свое истинное превосходство, несмотря на все тренировки, человек сильно проигрывал ей по силе и ловкости. Вот так он провел первые две недели в новом месте, постепенно привыкая к ускоренному восприятию окружающей действительности. Как оказалось, время здесь бежало заметно быстрее, чем в других местах. Потому поначалу терялась детализация зрения, отказывал слух и проявлялись странные галлюцинации. Вроде твердо стоишь на ногах, а ощущаешь себя в свободном падении. Но все неприятные моменты достаточно быстро исчезли. Приходилось лишь регулярно давать советы другим по связанному свитку, помогая лидеру клана, активно занимающемуся тем же самым. В эти неведомые края попал практически весь активный боевой состав. При большом желании можно вернуться к людям в любой момент, достаточно просто погибнуть, однако здесь имелись перспективы найти особо ценное оружие, или же обрести давно забытые знания. Требовалось лишь выжить и хорошенько подружиться с окружающей природой, с теми же животными. К примеру, Егору это быстро удалось. Машка помогла найти останки богатого древнего воина, с которых он взял легчайшую мифриловую кольчугу для ношения под одеждой, исключительно удобный меч в ножнах, обладающих эффектом невидимости с креплением за спиной, а также непонятный магический артефакт, медальон, позже опознанный лидером клана как персональный телепорт. Пришлось, правда, окончательно упокоить изрядное количество бойкой нежити, дабы подобрать столь ценное добро. Путешествуя по лесам полным дичи вместе с новой четвероногой напарницей, Егор постоянно переписывался со своей подругой Оксаной. Та тоже нашла себе четвероногого партнера, оказавшимся крупным волком, одиночкой, поседевшим от прожитых лет. И ей тоже улыбнулась удача, принеся несколько хороших подарков. И вообще пребывание в здешних краях оказалось для клановых бойцов весьма полезным. Мало кто не справлялся с возникающими трудностями, отправляясь на перерождение обратно в большой мир. Единственное, на что некоторые сетовали, это существенное урезание зарплаты из-за фактора времени. Здесь оно двигалось в 9 раз быстрее, чем в остальном виртуальном мире. За год тут там пройдет всего 40 дней. И учитывая полученные советы о том, как найти для себя нечто ценное, чего ни на какую зарплату не купить, всерьез жаловаться никому не хотелось. И даже приказ собраться в одном месте на побережье моря был воспринят весьма позитивно. Лидер клана напрасно отрывать народ от отдыха и искательства не станет. К сожалению, Машка отказалась покидать леса и перебираться в степи, зато изголодавшаяся за полгода по мужской ласке подруга устроила Егору небывалую встречу. Жалко, отдых после долгого путешествия продлился недолго. Их быстро пристроили к делу, заставив серьезно повысить свою воинскую квалификацию. «Интересно, когда это наш босс сумел обзавестись такими знакомствами?» – спросила Ленка, подруга Оксаны, занятая рядом приготовлением алхимических снадобий, разминая Егору спину, после очередной сверхинтенсивной тренировки. «Если меня не обманывает зрение, сенсей и его помощники имеют во рту такие очень характерные клыки. Они действительно вампиры?» Тихо заметил блаженно расслабившийся охотник. Никто про их существование в большом мире даже не подозревал. Похоже, они и остались только здесь, как и ходячие мертвецы. Действительно, явно призадумалась девушка с очень крепкими руками, перестав терзать мужскую спину. Кроме людей в большом мире вообще никого нет. А ведь когда-то говорили о всяких эльфах, гномах, орках и прочих сказочных персонажах, за которых можно будет поиграть. Корпорация отговорилась сложностью адаптации пользователей под нестандартные тела и проблемах в реальной жизни, которые за этим последуют. В разговор влезла молчавшая Оксана, закончив создание очередного эликсира, снимающего некоторые неприятные последствия физического перенапряжения. И еще тогда ходили разговоры о великих целителях, способных изменять тела с помощью магии жизни. Им ничего не стоит сделать эльфа или орка из обычного человека. Но пока никто за подобное не брался, хотя наши девочки из борделя несколько раз подкатывали к мадам Роднеги с подобными просьбами, мол, клиенты хотят большего разнообразия. Лентяйки не хотят тренировать интимные мышцы и прямое управление мужской сексуальностью, дабы парни уходили от них с выражением вечного блаженства на своем лице. И как-то на их просьбы отреагировала. Ленка вся обратилась вслух, ее эта тема сильно заинтересовала. Послала их всех куда подальше, Естественно, хмыкнула Оксана, но мелкие дефекты тела исправила практически всем желающим. Ширину бедер там, объем и высоту груди, ну ты сама знаешь. Более того, говорят, у кого-то и с реальным телом произошли аналогичные изменения, чуть погодя добавила та. Неужели по себе судишь? Ленка явно не поверила подруге. Тебя же тоже немного роднига подправила. Так, не знаю, Оксана немного смутилась. Как стали платить постоянную зарплату, с тех пор я ни разу не вылезала из капсулы. Что я в этой серой реальности не видела. Родителям на меня плевать. Сестра вообще хотела удавить из-за моего выбора профессии. А здесь я имею все для счастья, в том числе и исключительно красивое тело. Кстати, в нашем клане почти никто уже из капсул не вылезает, подал свой голос Егор. Матрица оказалась куда привлекательнее реальной жизни. Лично я последний раз выходил наружу уже и не помню когда. Снег, слякоть, БРР, мерзость. А к вашей мадам Роднеге при случае обязательно стоит обратиться. Ты же говорил, что размер совсем не главное, главное уметь им пользоваться. Прыснула Оксана, подшучивая над своим парнем. Я совсем не это имел в виду, сразу же смутился он. Да ладно, тихо хихикнула Ленка. Знаю, ты всегда завидовал Кольке, вот у него действительно размерчик. Успокойтесь, глупые дети, Роднега помогает исключительно девочкам, твердо заявила Оксана. Про мальчиков она говорит, мужчине достаточно быть чуть красивее обезьяны. Повезло нашему боссу найти строгую целительницу, громко рассмеялась Ленка, снова взявшись за спину Егора. И главное где? Думаю, он не нашел, а сделал ее таковой, снова подал голос охотник, мысленно порадовавшийся смене темы разговора. Судя по всему, он совсем не тот, за кого себя выдает. Ни у кого ведь из наших уже не осталось сомнений в том, что он здесь ранее уже побывал. Я спрашивал Шада, почему Рейдимиус с нами не тренируется, занимаясь исключительно хозяйственными вопросами, на что тот многозначно ответил, мол, ему больше нечего тому показать. Вы представляете, высший вампир так отзывается об обычном человеке, или не совсем обычном, хихикнула Оксана. Наш босс любит скрытничать, как и все его близкие подружки, однако нам всем от такого сплошная польза. За неделю тренировок тут я подняла дюжину уровней, и это, заметьте, уже далеко за сотней. За те обещанные нам 2 года непрерывного кошмара все мы перепрыгнем вторую, а кое-кто и третью. Это если нас срочно в большой мир не выдернут, недовольно заметил Егор. Вдруг там срочно потребуется наше участие. Несмотря на интенсивные тренировки с раннего утра и до поздней ночи с редкими выходными, уходить отсюда ему совершенно не хотелось. Вряд ли такое произойдет. Оксана согнала подругу со спины своего мужчины, заняв ее место. Ты, Егорушка, видимо, просто не читал вчерашние рассылки о событиях по ту сторону. Год там гарантированно война не начнется, а для решения всяких повседневных проблем в клане хватает молодого пополнения, прошедшего 2 первых этапа подготовки. С ума сойти. За 9 лет, в которые обратится здесь тот год, из нас настоящих монстров успеют сделать, дабы никто не умер от скуки. Мы скорее умрем от однообразия пищи, эта рыба уже поперек горла стоит. За эти годы у нас самих плавники и хвосты отрастут, а шкура чешуей покроется. Недовольно фыркнула Ленка, взявшаяся было за приготовление алхимии. В клане всячески поощрялось освоение хорошо способствующих развитию ауры дополнительных профессий. Алхимия, ювелирное дело и в перспективе настоящая магия. Многие хотели попробовать свои силы, однако не всем хватало знаний, требовалось как минимум хорошее техническое образование или подходящий склад ума. Рыба – это ценный фосфор и прочие микроэлементы, хорошо способствующие развитию головного мозга, заметила Оксана, покачав головой, выражая искренние сожаления словами подруги. Или ты, Ленусик, предпочитаешь думать немного другим местом? Вся компания громко рассмеялась. Путешествуя в гордом одиночестве до определенной цели, можно не терять время на осматривание всяческих красот. Хоть времени пока хватало, однако терять его на малополезные занятия не хотелось. Физические возможности позволяли бежать без остановки несколько суток подряд со скоростью хорошего спринтера. Еще быстрее можно оказаться у цели, если воспользоваться индивидуальным телепортом, который мне передал наш главный клановый егерь. Ему самому пользоваться таким артефактом слишком опасно. Пространственных маяков, к которым можно привязаться, у него нет, а прыгать наобум, гарантированно отправиться на перерождение, к примеру, проявившись слишком высоко над землей или вообще в толще камня. Да и зарядить артефакт его аура пока не способна, Он обладал скверным свойством выпивать из своего владельца энергию независимо от его состояния, быстро доводя до истощения или вообще смерти. Я пообещал сотнику Егору со временем достать амулеты для тренировок пространственного чутья и раскачки ауры, а пока забрал опасные игрушки от греха подальше. Тот вообще хотел подарить мне сей артефакт в благодарность за все прочее, сильно удивившись, узнав о моих собственных возможностях прыгать сквозь пространство без дополнительных приспособлений, пусть и временно не действующих. И вообще, никто из наших бойцов сильно не держался за добытые здесь ценности. Не всем повезло найти что-либо полезное именно для себя. К примеру, несколько десятков исключительно хороших луков и большой запас стрел с магической начинкой случайно досталось собравшемуся вместе отряду разведчиков, но сами они предпочитали малогабаритные арбалеты, которые легко прятать под одеждой. Потому они передали те луки разросшейся команде егерей без какой-либо компенсации с их стороны под предлогом «вам нужнее». Многие магические амулеты и артефакты вообще требовали особой квалификации для работы с ними, потому их вообще сдавали мне без всякого сожаления, благо в нашем клане можно получить нечто более понятное и полезное, просто подав заявку интенданту. Естественно, за все сданное потом будет выплачена компенсация, нечистыми деньгами, хотя это тоже предполагается при продаже предмета на сторону, а возможностью выкупить в собственность что-либо другое из клановых хранилищ или из собственного снаряжения, принадлежащего клану. Для некоторых такая возможность остается весьма интересной. Хоть у нас практически коммунизм, однако, некоторые пережитки прошлого так быстро не изживаются. Раз отдельным малосознательным товарищам хочется иметь ощущение «я никому ничего не должен», то нам совсем не сложно уважить хороших людей. Заповедная роща встретила меня весьма неласково. Еще на подходах собрался внушительный комитет по встрече нежелательных гостей. Около сотни сильных хищников во главе с духом могини жизни Вилины, попытавшейся использовать против меня мной же отданные ей факелы истинного света. Вопреки некоторым ожиданиям, они не причиняли мне каких-либо неудобств. «Нечего тебе здесь делать, темная тварь», — тихо прокричала хозяйка заповедной рощи. «Вот она какая, человеческая благодарность, Вилина». Я покачал головой, выражая свое недовольство. «Откуда ты знаешь мое имя?» — удивилась она. «Сама же и рассказала, после того, как я вытащил тебя из объятий вечной смерти», — тяжело вздохнув для приличия, ответил ей. «Этого не может быть, ты не он, или...» Тут она словно споткнулась, попытавшись внимательнее присмотреться к моей ауре. «О, светлые боги, почему же вы допустили это?» Опять же тихо воскликнула она, попытавшись закрыть свое лицо прозрачными руками, уронив на землю пылающие факелы истинного света. «Такова цена победы над темным божеством», — ответил ей, подходя ближе и отнимая руки от лица. «Сразивший дракона сам становится драконом, если не сможет убить еще одного уже в себе самом. Но как же так, Ват? Вилина сейчас бы расплакалась, если бы только смогла в своем нынешнем почти бесплотном состоянии. Это длинный рассказ», многозначно ответил ей, переходя на мысленную речь. «Пока дойдем до твоего обиталища, узнаешь, как помотала меня жизнь, и отпусти своих четвероногих помощников, они все равно не смогли бы причинить мне какой-либо ущерб». «Невероятно!» — мысленно воскликнула древняя целительница, узнав, как я потемнел. «Надо непременно что-то сделать, не оставаться же тебе вечно в таком состоянии. Как говорится у нас, все, что бьет, но не убивает, способно сделать нас сильнее. И если от тьмы нельзя избавиться, то стоит заставить работать ее на себя. Благо все несколько не так, как представлялось нам в начале». После чего рассказал о своем нынешнем понимании данной материи, упомянув и о предложении вернуть Вилине человеческий образ. Несмотря на ожидание возражений, она сразу же согласилась. Первомаг Харл несколько лет назад навещал меня и тоже предлагал сменить форму существования, однако мне не хотелось снова попадать к нему в зависимости становиться его ручной зверюшкой, выдала она совершенно неожиданную информацию. «Он не такой уж и добрый, как некоторым иногда кажется», добавила она чуть позже. «Жажда знаний значит для него гораздо больше, чем возможные страдания самых близких людей. Потому никаких отношений между нами больше не возникнет. Отчасти из-за него я и выбрала свою нынешнюю форму существования, хотя тогда имелись и другие варианты. И тебе придется всегда прикрывать меня от его домогательств, когда вернешь мне истинный облик», прозрачно намекнула она на то, что инициатива часто бывает наказуема. Учти, у меня уже имеются 4 младшие жены, и как они отнесутся к появлению 5-й, весьма сложно сказать. Попытался совсем чуть-чуть припугнуть ее наличием соперниц, однако не преуспел. «Думаю, мы хорошо поладим», — твердо заявила она. «И потом, меня ты первый нашел, потому я имею больше прав, чем все они». Проанализировав свои чувства, ощутил себя настоящим подкаблучником. «Почему-то мне гораздо проще согласиться с желанием женщины, нежели отстаивать свое мнение. Естественно, подобное со мной происходит далеко не со всеми женщинами и не со всеми их желаниями, однако явление имеет место быть. С другой стороны, Виллиана обладала весьма приятным характером и могла принести немало пользы. Осталось только узнать мнение остальной семьи. Возможность представилась практически через несколько минут. «Знаю, ты без нас сильно соскучился», — мысленный посыл Алли оказался весьма громким. «Все, я тебя нашла», — встречая гостей. Из раскрывшегося вертикального круга портального перехода вывались все мои женщины, сразу же пожелавшие затискать меня в своих объятиях до потери чувств. И только потом они обнаружили лишних свидетелей подобного непотребства, пребывающих в бестелесной форме. «И о ком ты нам еще не рассказывал?» — напоказ нахмурилась Ладия, после того, как пообщалась с духом Виллианы. «Ну, я попытался изобразить смущение, однако получилось весьма неестественно. Короче, немедленно выполняя взятые на себя обязательства, мы немного подождем», — твердо заявила она, выражая мнение всего женского коллектива. Немного повздыхав для приличия, направился к огромному дубу, в котором пребывала душа древней могини. Накопленный опыт воскрешений позволял сильно экономить время и не делать лишних действий. Однако богиня Лиева решила подстраховать меня. До этого все операции с душами проходили у меня по сценарию банального поглощения. В общем, уже через час Виллиана сделала первый вздох своей собственной грудью за несколько тысяч лет. «Я уже и позабыла, как это быть человеком», — удивленно заметила она, упав на 5-ю точку после попытки сделать пару шагов своими ногами. «Ничего, вскоре все вспомнишь», — хмыкнула Аллия, с каким-то непонятным желанием взглянув в мою сторону. «Умеешь же ты скрытничать, Демиус», — зловеще ухмыльнулась она, глазами выражая некоторое недовольство. «Значит, все изменения моего тела, как здесь, так и в реальности, исключительно твоя работа», — наконец-то констатировала она. «Разве тебе не понравилось?» — спросил ее, выражая искреннее удивление. «Предупреждать надо», — фыркнула девушка, одновременно окатывая меня смесью благодарности и большого желания, отчего по моей спине пробежали мурашки. «И как у нее получается одновременно демонстрировать практически противоположные чувства и эмоции, никак понять не могу. В общем, следующие несколько часов можно не описывать. Мои младшие жены устроили себе пару деньков отпуска от забот в большом мире, пожелав хорошенько оттянуться за мой счет, учитывая фактор течения времени. В общем, они сюда заявились надолго. Способности к контролю пространства Алли вышли на новый уровень, и теперь она могла самостоятельно прокидывать портальные норы, не пользуясь специальным артефактом. Для того нашлось иное применение, и вскоре наш Кулибин, за время моего недолгого отсутствия притащивший в клан целую компанию таких же больных на голову горе изобретателей, обещался запустить пространственный лифт. С помощью него планируется закидывать народ сюда и забирать кого нужно обратно. Моя идея перетащить в эти края всех клановых мастеров нашла всемирную поддержку, ибо к нашим производственным активам уже стали активно подбираться всякие шпионы. И лучше не доводить ситуацию до диверсии или попыток рейдерского захвата. Аллия рассказала и о чрезмерно большом количестве засланных казачков, непременно оказывающихся в числе очередной группы рекрутов. Белые кланы появились и в других королевствах, и чуть ли не все они пожелали узнать наши секреты. Наш главный контрразведчик перестал справляться и слезно запросил помощи. Аллия явилась сюда не только отдохнуть, но и отобрать некоторое количество девушек из числа бывших работниц борделя, ставших воинами. У многих из них и прежде заметно проявлялась эмпатия, и они смогли бы быстро освоить полноценную телепатию, как это сделала сама девушка. Мой особенный венец ей уже особо не требовался, нужные навыки закрепились в ее энергетической сущности. На мой вопрос, почему она не подберет кого-либо из числа тех, кто остался на большой земле, она обозвала меня дураком и рассказала очередную невероятную историю. Оказывается, все явившиеся на призрачную битву с темным божеством уже неразрывно связаны со мной и кланом, потому им можно доверять абсолютно». Богиня Лиева подтвердила ее слова, удивившись моему собственному неведению такого интересного обстоятельства. «И теперь все оказавшиеся в краю забытых героев относятся к первому составу клана, а все прочие, пропустившие битву и многочисленные новобранцы, ко второму. Если первые пойдут за мной до самого конца, пусть даже пока сами этого не понимают, то вторые имеют возможность передумать и уйти в сторону, если им так захочется. Потому отбирать своих непосредственных заместительниц она станет исключительно из числа доказавших свой выбор. Вот только ответить на вопрос, почему она сама не явилась на ту битву, девушка не смогла. За нее тут же вступилась Лиева, оказавшаяся в то время у нее на руках в бессознательном состоянии, после попадания под удар темного божества. Рамия же рассказала об успехах создания нового рода войск клана, тяжелой кавалерии. Проблем хватало, начиная от трудностей в обучении бойцов и кончая недостатком подходящих лошадей. Мой конюль, несмотря на некоторую обиду ко мне лично, помогал в меру сил, проникнувшись серьезностью положения. Однако поводов для особой радости пока было явно недостаточно. Ладья хотела отмолчаться, но ей это не удалось. В общем, ее идея о расширении развлекательного бизнеса на другие города и королевства пробила изрядную дыру в бюджете клана, слишком много оказалось непредвиденных расходов. Спасали положение лишь спекуляции изрядно подорожавшим железом, к которому у нас имелся прямой доступ практически по себестоимости. Король Хараб III прекрасно помнил тех, кто помог ему вернуть трон. Он же приложил и некоторые усилия, дабы найти информацию и мастеров, способных восстановить производство солнечного железа. Пока особых успехов нет, но перспективы выглядят весьма обнадеживающе. «И кого ты оставишь здесь вместо себя?» — спросил свою новую младшую жену, собравшуюся в дальнюю дорогу со всеми остальными. Та изрядно прониклась деловым духом после общения с остальным гаремом, на несколько мгновений взглянув на меня с некоторым сожалением. Мне же его причины были совершенно непонятны, после прибавления ее в коллектив дорвавшихся до моего тела и изголодавшихся по мужской ласке женщин, тьма впервые стала подчиняться усилиям воли. Общее объединение аур, пусть и на поверхностном уровне, оказалось соломинкой, сломившей хребет чрезмерно упрямому верблюду, а все попытки встроить меня в чей-то личный интерес, которые иногда проскакивали у Алли и Рами, благополучно гасились другими младшими женами с моей легкой подачи. Все же реального подкаблучника из меня не вышло, любые попытки скрытого манипулирования не достигали своей цели, и при всем этом я действительно испытывал теплые чувства ко всем своим подругам, даже к Вилене, учитывая проведенный вместе с ней целый год. Не знаю, можно ли назвать те чувства любовью. Меня не охватывает всепоглощающая страсть, вытесняя все прочее. Нет безумного обожания той единственной с отрицанием всех прочих женщин. Есть лишь подлинное уважение, за заслуги и просто так, и желание близости. Не похоти, затмевающие взоры и заставляющие срывать одежды, а именно желание обнять и некоторое время провести вместе. И доставить друг другу некоторое удовольствие, естественно. Хочется верить, нечто подобное ко мне испытывают и мои подруги, хотя ментальное чутье говорит, что с той стороны все куда глубже и серьезнее. Когда меня посетили подобные мысли, богиня любви Лиева лишь хитро улыбнулась, ничего не сказав. Впрочем, ее улыбка оказалась понятна и без лишних слов. Ей для чего-то требуется окружать меня другими женщинами, но время для объяснений еще не пришло.